25 октября у Министерства обороны Южной Кореи представители Южнокорейской организации «Люди за мир и объединение» провели 174-й митинг за мир и разоружение и осудили опасные военные сговоры США и Южной Кореи для нанесения превентивного удара против нашей республики.